почки, рен. Почки правые и левые весом, массой каждые около 150 граммов, находятся в забрюшинном пространстве полости живота. Правая почка расположена на уровне 12-го грудного, верхней половины 3-го поясничного позвонков, левая почка на уровне нижней половины 11-го грудного, 2-го поясничного позвонков. Рядом с почками находятся следующие органы. Позади поясничная часть диафрагмы, поясничная мышца и квадратная мышца поясницы. Впереди правой почки, правая доля печени, правый изгиб толстой кишки и нисходящая часть 12-перстной кишки. Впереди левой почки желудок, хвост поджелудочной железы, селезенка. Выше каждой почки надпочечная железа. Конец 219 страницы. Почка покрыта собственной оболочкой, фиброзной капсулой, состоящей из соединительной ткани. Фиброзная капсула прилежит к веществу почки, но с ним срастена слабо и может быть легко отделена. Вокруг почки находится скопление жировой ткани, жировая капсула и почечная фасция. Жировая капсула прилежит к фиброзной капсуле и больше выражена на задней стороне. Почечная фасция охватывает жировую капсулу и имеет два листка – предпочечную пластинку и позади почечную пластинку. Спереди, поверх предпочечной фасциальной пластинки, почка покрыта брюшиной. Оболочки почки вместе с почечными сосудами являются ее фиксирующим аппаратом. У некоторых людей наблюдается расслабление фиксирующего аппарата почки, и она смещается со своего места, оказываясь иногда в полости таза. Такая почка называется блуждающей. Почка имеет бобовидную форму. В ней различают передние и задние поверхности, латеральные и медиальные края, верхние и нижние концы полости. Латеральный край выпуклый, а медиальный вогнутый и имеет борозду. Ворота почки. Силус реналис. Через ворота почки проходит почечная артерия, почечная вена, лимфатические сосуды, нервы в виде сплетения, сопровождающие почечную артерию, и мочеточник. Ворота почки продолжаются в углубление, окруженное веществом почки, почечную пазуху, силус реналис. Почечная пазуха занята малыми и большими почечными чашечками. Колюсис реналис. Почечной лоханкой. Пельвис реналис. Нервами и сосудами, окруженными клетчаткой. Малых чашечек 8-12. Они имеют форму широких, но коротких трубочек. Каждая малая чашечка одним концом охватывает выступ почечного вещества, почечный сосочек, папилла реналис, а другим концом продолжается в большую чашечку. Конец 220 страницы. Больших чашечек 2-3. Сливаясь, они образуют воронкообразную по форме почечную лоханку, которая суживает, переходит в мочеточник. Стенка почечных чашечек и лоханки состоит из слизистой оболочки, слоя гладких мышечных клеток и соединительно-тканного слоя. Вещество почки, паренхима, состоит из двух слоев коркового вещества или коры, кортекс ренис, и мозгового вещества, медулла ренис. Они различаются по цвету и микроскопическому строению. Корковое вещество светлее мозгового располагается сплошным слоем по периферии почки и дает отростки в мозговое вещество, почечные столбы. Мозговое вещество находится внутри, имеет форму пирамид, верхушки которых обращены к почечной пазухе. Верхушки двух-трех пирамид соединяются между собой и образуют сосочек, выступающий в малую почечную чашечку. Микроскопическое строение почки. Вещество почки состоит из соединительно-тканной основы, мочевых канальцев, а также из кровеносных, лимфатических сосудов и нервов. Соединительно-тканная основа представлена ретикулярной тканью. Мочевые канальцы, тубули реналис, составляют большую часть вещества почки. Это трубочки разной формы и диаметра, объединенные в структурно-функциональные единицы почки – нефроны. В нефронах происходит мочеобразование. Стенки мочевых канальцев состоят из почечного эпителия, представленного клетками разной формы. В одной почке насчитывается около 1 миллиона нефронов. Длина канальцев одного нефрона равна 35-50 мм, а всех нефронов около 100 км. Каждый нефрон включает следующие, переходящие один в другой отделы. Капсулу клубочка, капсула шумлянского Боумена. Главный проксимальный отдел. Петлю Генле. И вставочный дистальный отдел. Главный и вставочный отделы имеют форму извитых трубочек, поэтому еще называются проксимальным и дистальным извитыми канальцами. Капсула клубочка напоминает по форме чашу, стенка которой состоит из двух листков, ограничивающих щелевидное пространство. Внутри капсулы находится клубочек, гломерулус, кровеносных капилляров. Сосудистый клубочек и его капсула вместе составляют почечное тельце, корпускулум ренис. Большая часть нефронов, около 4/5, располагается в корковом веществе почки и поэтому называется корковыми нефронами. Меньшая часть нефронов находится в мозговом веществе. Это так называемые юкстамедулярные нефроны. Юкста – около, рядом. Медуля – мозговое. Вставочные отделы нефронов впадают в собирательные трубочки. Несколько собирательных трубочек сливаются вместе, образуют сосочковый канал, который открывается небольшим отверстием на сосочке в малую почечную чашечку. На каждом сосочке имеется множество сосочковых отверстий. Конец 221 страницы. Кровеносная система почки. В кровеносной системе почки присущи некоторые особенности, связанные со строением органа и его функцией мочеобразования. Почечные артерии имеют сравнительно с величиной почки большой диаметр. По ней доставляется кровь не только для кровоснабжения вещества органа, но и для образования мочи. Через почку за сутки протекает около 2000 литров крови. В почечной пазухе и веществе почки происходит последовательное разделение почечной артерии на ветви меньшего калибра. Наименьшие ветви, артериолы, в почке носят название приносящих сосудов. Фас афференс. Каждый приносящий сосуд подходит к капсуле клубочка и распадается на сеть капилляров, составляющих этот клубочек. Конец 222 страницы. Из клубочка выходит другая артериола под названием выносящего сосуда. Фас эсференс. Диаметр выносящего сосуда в корковых нефронах меньше приносящего. Это создает условия для сравнительно высокого кровяного давления в капиллярах клубочков. По приносящим сосудам, капиллярам клубочков и выносящим сосудам течет артериальная кровь. Выносящий сосуд, в свою очередь, делится на следующую, вторую сеть капилляров, которые прилежат к мочевым канальцам нефрона. Протекая по этим капиллярам, кровь из артериальной превращается в венозную и оттекает в венулы. Затем по венозным сосудам большого диаметра попадает в почечную вену. Таким образом, в почках имеются две системы капилляров. Одни капилляры образуют клубочки, входящие в состав почечных телец, и в них течет артериальная кровь. Другие капилляры располагаются около канальцев нефронов, и в них артериальная кровь превращается в венозную. Капилляры клубочков имеются только в почках, и их образы называют чудесной сетью – рете мирабиле. В почечных тельцах из артериальной крови, протекающей по капиллярам клубочкам, путем фильтрации образуется так называемая первичная моча. На протяжении других отделов нефронов, главный отдел, петля, вставочный отдел, из первичной мочи путем реабсорбции образуется вторичная, конечная моча. Вторичная моча из нефронов оттекает по собирательным трубочкам и сосочковым каналам в малые почечные чашечки, из них в большие, и через почечную лоханку по мочеточнику в мочевой пузырь. Кровеносная система юстомедулярных нефронов по сравнению с кровеносной системой корковых нефронов имеет некоторые особенности. Главное из них – выносящий сосуд по диаметру не отличается от приносящего. Отойдя от почечного тельца, он не делится на новую сеть капилляров, а кровь из него оттекает прямо в мелкие вены. Крупные ветви почечной артерии кровоснабжают каждый определенный участок вещества почки – сегмент. Почки различают 5 сегментов – верхний, передний верхний, передний нижний, нижний и задний. Воспаление почки – нефрит, от греческого «петрос» – почка. Воспаление почечной лоханки – пиелит, от «пуэлос» – лоханка.